В одной из боковых дорожек, почти на границе второго и третьего класса, длинные ряды могил, на каждой памятник. Обычно, правда, очень скромный. На каждой же и табличка. Здесь лежит такой-то, родившийся тогда-то, умерший тогда-то. Упокой, Господи, его душу. Иногда даже указано, какое положение занимал умерший в жизни. Только на могиле Азефа ни таблички, ни памятника. Она не заброшена. Обнесена железной оградой, обсажена зеленью, цветы, куст шиповника в цвету, две маленькие туи. Видна заботливая рука. Госпожа Н. не забыла Азефа. О нем она вспоминает с большой любовью и, по ее словам, часто ходит на его могилу. Но на последней нет никакой надписи, только кладбищенский паспорт. Дощечка с номером места 446. Госпожа Н., с которой вместе автор этих строк был весною 1925 года на этом кладбище, пояснила, почему она сознательно решила не делать никакой надписи. Знаете, здесь сейчас так много русских. Часто ходят сюда. Вот видите, рядом тоже русские лежат. Кто-нибудь прочтет, вспомнит старое. Могут выйти неприятности. Лучше не надо. Трудно спорить. Так действительно лучше. Бурцев из книги «В погоне за провокаторами». Глава 11. Основание былого в Петербурге. Моя переписка с Зубатовым. Встреча с Тихомировым. Борьба с провокацией. С моим приездом в Россию в конце 1905 года для меня открылась впервые широкая возможность легальной литературной и издательской деятельности. Было решено начать издавать в Петербурге журнал «Былое». Благодаря «Былому» у меня завязались сношения с различными лицами, имевшими прямое отношение к департаменту полиции и к охранным отделениям. Одни, как Лопухин, приходили к нам явно, другие — тайно. Они давали мне чрезвычайно важные сведения, материалы. В «Былом» была, между прочим, помещена статья Гоца, где он сказал несколько жестких слов о Зубатове, с кем он юношей сталкивался, как с революционером, и кто потом, как творец зубатовщины, стоял во главе всего политического сыска. Зубатов прислал письмо в редакцию «Былого» с разъяснениями и возражениями Гоцу. Я воспользовался этим письмом и завязал переписку с Зубатовым. В своих письмах к Зубатову я, как редактор «Былого», убеждал его писать воспоминания и собирать материалы. Конечно, через голову Зубатова –